Глава 17. Допрос и трудности. Трое, среди которых был император Серебряного мира, уверенно поднимались по великому шпилю. Охранные системы, враждебная среда, нападение обитателей ярусов их мало беспокоили. В отличие от двух других групп, вошедших в шпиль, к этим трем никто не смел приблизиться. Они преодолевали этаж за этажом, как заведенные, не останавливаясь на привал для отдыха и сна. Молчаливые и спокойные. За все время эти трое не перекинулись ни единым словом. Точно им это не нужно. Лишь на верхних этажах их продвижение остановилось. Великий шпиль, словно что-то почувствовав, создал препятствие, преградившее им путь. Само препятствие выглядело как отливающий синим полупрозрачный барьер, установленный перед проходом к одному из последних лифтов. Хотя назвать постройки этим термином было бы не совсем правильно. Мир, в котором все-таки пришлось остановиться троим, представлял собой бесконечное каменное плато, уходящее вдаль. Тут и там были раскиданы массивные камни в 2-3 человеческих роста, покрытые серым мхом. А над головой светило тусклое солнце. Его едва хватало, чтобы окутать серым безжизненным светом плато. Лифт как раз маскировался под одним из самых обычных камней и преобразился под действием барьера, лишь когда трое подошли к нему чуть ли не вплотную. «Я не смогу быстро разрушить или обойти его», — сказал один из тройки, задумчиво осматривая появившееся впереди препятствие. «Сколько нам осталось до цели?» — спросил его император. «Не больше 5 переходов, если верить тому, что когда-то было сказано непроницаемому». Император кивнул, вглядываясь в барьер. Происходящее сейчас ему сильно не нравилось. Он тоже обладал частью воспоминаний великого ткача, и пусть из-за ранений и переноса в далеком прошлом все воспоминания были фрагментарны, общее представление о строении, вокруг которого появилось соцветие, у него имелось. «Тогда начинай снимать барьер, брат». Третий, до этого момента просто молча прислушивающийся к чему-то далекому, поставил точку в разговоре. «Другие еще далеко, но это лишь вопрос времени, когда они нас догонят». Уриил кивнул на это и двинулся к барьеру. На его ладонях появились странные, быстро закручивающиеся мистические круги, мало похожие на магию миров соцветия. Уриил мог сейчас чистой силой уничтожить барьер. Для него... Да, и для его братьев это не составило бы особых проблем. Вот только очевидно, что с уничтожением барьера пострадает и пространственный лифт. Гавриил несколько секунд смотрел, как его брат ломает печать, и повернулся к императору. «Михаил, я чувствую, что в шпиле появились двое сильных. В прошлом справиться с ними мы могли бы без особых проблем, но сейчас они способны доставить неприятности. Предлагаешь оставить им сюрпризы?» «Не только им. Здесь хватает и всякой мелочи. Если на следующих ярусах шпиля нас ждут такие же барьеры, они догонят нас. Это неизбежно. И если кому-то из них, даже мелочи, удастся получить доступ к модулям управления верхних этажей, это станет большой проблемой». «Хорошо, займусь этим», — кивнул император и уже хотел было сделать шаг назад, но остановился, глядя куда-то наверх. Гавриил проследил за его взглядом и нахмурился. На вершине одного из высоких камней сидел простой с виду человек. Его лицо можно было назвать совершенно обычным и непримечательным. Лишь иногда по его телу пробегала рябь, говоря, что это всего лишь иллюзия. «Приветствую вас, братья!» — усмехнувшись, сказал он. «В прошлый раз вы отказались встретиться со мной. Сейчас, предполагаю, других вариантов у вас особо нет». Гавриил молча поднял руку, готовясь развеять иллюзию человека. Заметив это, тот, понимающе усмехнулся. «Хочешь прогнать меня, как в прошлый раз, брат? Подумай вот о чем. Сейчас в шпиле, помимо обычных людей, находятся двое скульпторов реальности, один из которых равен по силам нам. В прошлый раз Михаил уже общался с ним. Так, дорогой брат?» «У меня нет веры в то, кто предал великого ткача, сиятельный», — покачал головой император. «Из-за тебя ткач оказался в таком положении». «Из-за меня ли?» — усмехнулся звезда. «В отличие от вас, я попал в соцветие относительно недавно». «Нарушив волю непроницаемого». «Нарушив?» — Хойли! Осколки, застрявшие в соцветии на несколько тысячелетий. Что вам известно о происходящем сейчас в реальности паутины великого ткача? Теперь мы сами по себе. Ткач изменился, изменились его мысли, и мы сами. Присоединяйтесь ко мне, и все соцветие будет наше. Договорить утренней звезде не дали. Он растаял, словно его и не было. Зря. Его слова о плане непроницаемого могут помочь нам, — сказал император, еще раз взглянув на место, где совсем недавно сидел Сиятельный. Ты без меня знаешь, что верить ему нельзя даже в самом малом. Он пытается замедлить нас. Даже больше того, я уверен, что он сейчас занят восстановлением физической оболочки, и когда Сиятельному удастся это сделать, у нас появятся проблемы посерьезнее каких-то местных башков. Тот скульптор был непрост. Император покачал головой. Думаю, с нашей нынешней силой даже втроем справиться с ним будет нелегко. Тем важнее начать работать и не сотрясать воздух, Михаил, — сказал, как отрезал Гавриил. Займись ловушками. Император мысленно поморщился. Столетия заточения плохо отразились на брате. В этом плане Уриил оказался куда устойчивее. А еще император обеспокоил один вопрос. Зачем Сиятельный освободил тогда Уриила, ничего не став делать с ним? Складывалось впечатление, что они, как и все вокруг, являлись пешками утренней звезды, выполняющими какую-то его цель. И, скорее всего, именно так и было. Император слишком хорошо знал брата. Мир, в котором мы очутились, оказался, как и второй этаж, наполнен тенями. Об этом мне радостно сообщил появившийся из пустоты белый тигр. Их здесь было так много, что, по словам Ишкафеля, иногда приходилось ходить наизнанке по головам. Впрочем, меня больше беспокоило наличие химер. Не хотелось бы попасть в ту же ситуацию, что сложилось на втором этаже. Ближайшая постройка оказалась хорошо знакомой копией башни, почти той же, что в связи единства. Отличие лишь в форме разрушений. Ту, к которой мы подошли, можно было бы назвать практически целой, в отличие от руин внутри связи. Ну и, конечно же, здесь, во внутренних помещениях башни, не было никаких камней. Когда мы вошли во двор башни, Фома устало выдохнул и начал быстро снимать с себя комплекс поддержки боевой брони. И лишь когда он полностью освободился, я заметил след крови у его правой лопатки. Как он умудрился? И почему я не увидел этого? На вид рана выглядела неприятно, и, скорее всего, стрелок сейчас держался за счет вливаемых в него поддерживающих коктейлей экстренной аптечки. Слава, в это время также освободившаяся от комплекса, подбежала к Фоме и принялась обрабатывать его рану магией жизни. Несмотря на то, что она не являлась чистым лекарем, магия жизни Славы все равно крайне эффективна. Вот и сейчас. Бледность с лица, снявшего шлем стрелка, пропала, а ей на смену пришел обычный румянец. Алиса, стоявшая неподалеку, также заметила, что Фоме ничего не угрожает, и лишь после этого отошла в сторону. «Пока устроимся здесь», — сказал я всем, немного расслабившись. «Юля, Алексей, займитесь периметром. Используйте разведчиков. Нельзя, чтобы в таком состоянии к нам кто-то подобрался. Благо, здесь бесконечная степь. Не думаю, что будут проблемы. В любом случае, придется некоторое время побыть здесь, пока Фома не восстановится. Алиса, пригляди за нашим пленником. Сейчас немного не до него». Сказав это и уже не слушая ответов товарищей, я отошел к дальней стене башни, устало привалившись к ней. То, о чем предупреждал меня седьмой, приближалось. Я нутром чувствовал накатывающий приступ. Хорошо, что это не произошло во время недавней гонки. По-хорошему, с этим нужно что-то делать, но сил обратиться к седьмому у меня уже не было. Темнота накрыла с головой. От боли скрутило тело. Мне стоило больших трудов сдержаться и не потерять сознание. Это походило на пытку. Понятия не имею, сколько я так просидел на одном месте, но очнулся от подошедшей ко мне Славы. «Ян, ты в порядке?» — тихо спросила она. На мгновение я прислушался к собственным ощущениям. Удивительно, но прошли даже отголоски боли, словно ничего и не было. Более того, я ощущал невиданный прилив сил, как если бы хорошо отдохнул и выпил пару банок энергетика с залпом. «Все хорошо. Долго я... спал?» «Ну, тут тяжело ориентироваться во времени», — пожала плечами девушка. Подошла я к тебе сразу, как закончила с Фомой. Часа два, может, чуть дольше. Так как ты? Нужна помощь?» «Нет. Можно сказать, я просто задремал». Судя по взгляду Славы, она не очень-то поверила. «Ну и ладно». «Где наш пленник?» «Алиса нашла отдельное помещение в этой башне и отвела его туда. Сейчас она его сторожит, как ты и просил. Вон, если пойдешь туда, сразу увидишь небольшой закуток». Она кивнула на темнеющий по левую руку от нас проход. В прошлый раз я его почему-то не заметил. Скорее всего, от того, что боль уже накатывала. «Спасибо». Я принялся снимать комплекс. Сейчас он мне только мешал. «Где Фома?» Я влила в него прорву силы, чтобы поставить на ноги, но никак не ожидала, что он тут же поскачет быстрее к Алисе. Так что сейчас он где-то с твоей сестрой. Помогает присматривать за пленником, полагаю. Чего-то такого я и ожидал. Надо бы не забыть еще сменить Юлю с Алексеем, сразу как поговорю с Зиновьевым. Предполагаю, что им восстановление куда нужнее, чем нам с Алисой. Особенно мне. Я буквально нутром ощущал бурлящую внутри энергию. Было такое чувство, что могу свернуть горы одной рукой, и это слегка настораживало. Кивнув Славе, я направился к нашему пленнику. Пора поговорить с ним. И меня беспокоило еще кое-что. «Седьмой, что происходит? Я понимаю, что та сфера должна была дать нам не только знания, но и силы, но это как-то чересчур». «Носитель, ваш прогресс что-то подталкивает. После того, как из сосуда души пропал утренняя звезда, с вас как будто сняли ограничители. Тело поглощает прорву магической и астральной силы, пытаясь заполнить пустоту, оставленную звездой. Поначалу я принял это за естественный процесс адаптации, но после того, как вы начали поглощать силу полученного нами камня, начал анализ». «И какие выводы?» «Скорость поглощения вашим сосудом души окружающей энергии постоянно увеличивается. То же самое касается и усваивания камня. Вы в буквальном смысле пожираете его носитель. И я опасаюсь, что не успею получить нужную информацию из него до того, как все будет поглощено». «А вот это неприятно. Полагаться на нашего проводника мне не хотелось. Слишком уж это рискованно. Не верил я старику. Он мог завести нас в модуль управления, где была лишь функция самоуничтожения или еще что-то такое. Если все-таки нам удастся добраться до вершины шпиля, хотелось бы разобраться во всем самому, чтобы принять правильное решение. Правильное для моего мира». «И самое неприятное, носитель. Сейчас из-за высокой скорости поглощения вами окружающей энергии мне не удается спрогнозировать динамику роста и результат, к которому все идет». Между тем продолжал говорить седьмой. «И когда ты планировал рассказать мне об этом?» «Последние подтверждающие данные я получил как раз после недавнего приступа, носитель». Мне послышалось, или в его ответе прозвучали нотки раскаяния? «Есть ли какой-то способ приостановить поглощение?» В голову пока приходил только такой вариант. «В теории, если вы заключите контракт с фамильным богом, он займет какую-то часть сосуда души, и это должно приостановить ваш рост. Однако полностью остановить его в любом случае вам не удастся». «Договориться с Ишкафелем? Думаю, он согласится, так что с этим не должно появиться проблем. Но и нам же главное успеть получить информацию из камня ИИ, так? А то, что я стану сильнее, даже хорошо». «Возможно, вы правы, носитель», — согласился со мной седьмой, и в его тоне совсем не было обычно присущей конструкту уверенности. Алису с Фомой я увидел, пройдя дальше по коридору. Сама башня оказалась довольно большой внутри. Не знаю, в чем тут было дело, в магии или в том, что полуразрушенное строение в связи единства давало слишком мало понимания того, каким оно должно быть. Пленника решили держать в небольшом помещении, возможно, хозяйственном, предварительно лишив боевой брони. Так он даже при всем желании избежать бы не смог. В момент моего появления Алиса с Фомой прервали тихий разговор, напряженно вглядываясь, но почти сразу расслабились. А я вдруг понял, что непроизвольно скрываю свое присутствие. Да так хорошо, что даже Алиса, сильнейший медиум, не смогла почувствовать моего появления. «Ты чего крадешься?» — удивленно спросила она. «Извиняюсь, как-то само получилось», — пожал плечами, отвечая правду. «Если хотите, можете вернуться в главный зал. Я пока поговорю с профессором». Толкнув тяжелую деревянную дверь, каким-то чудом не истлевшую за боги знают сколько времени, я вошел в помещение, где находился наш пленник. Самого Зиновьева я увидел сидящим у дальней стены небольшого 10×10 помещения. За то время, пока мы не виделись, профессор практически не изменился. Все такой же не боец, если так можно выразиться. Пленник поднял голову при моем появлении. На его лице хорошо читались отчаяние и безысходность. Понятия не имею, чего Зиновьев там напридумывал, но накрутил он себя знатно. «Здравствуйте, профессор!» — кивнул ему, заодно пытаясь немного успокоить. «Страх — это хорошо, а вот паника — совсем лишнее». «И тебе привет, Ян!» — слегка запнулся тот. Я осмотрелся и, найдя деревянную лавку, точно такую же, как та, на которой сидел Зиновьев, возле одной из стен, одним движением пододвинул ее ближе к пленнику. Сев на нее, мысленно обратился к магическому конструкту. 7. Следи за эмоциональной реакцией Зиновьева. Я хочу знать, когда он лжет или не договаривает. Да, носитель. Профессор, я бы хотел услышать от вас историю. Начал говорить, смотря ему в глаза. Правдивую и подробную. О ваших взаимоотношениях с великим кланом белых драконов. Так уж вышло, что часть этой истории мне хорошо известна, и я бы вам крайне не рекомендовал врать. Если поймаю на лжи, сдерживаться не стану. Мы же договорились. С последними словами я поднял руку, мысленным усилием создавая вихрь чистого пламени. Простенький фокус, и мне, как человеку, который раньше использовал стихию огня как основную, сделать это не составило большого труда. Тем более с нынешней силой. Зиновьев намек прекрасно понял и часто-часто закивал, начав торопливо говорить, видимо, опасаясь того, что я использую этот огонек прямо сейчас. Поток его слов чуть не захлестнул меня. Похоже, он решил начать едва ли не со студенческих лет, планируя растянуть рассказ на несколько часов. «Профессор!» Я прервал его исповедь, когда стало понятно, что он решил рассказать с самого начала. «Давайте начнем с момента, когда мы завершили рейд в Сиреневый мир. Помните? Если где-то потребуется, прошлое вы можете раскрыть парой фраз. Главное то, что произошло потом». «Да-да», — закивал Зиновьев и, как ни в чем не бывало, перескочил на тот период, о котором я говорил. И вот тут-то и началось самое интересное. Без остановки он вспоминал происходящее тогда. Свои эксперименты, они, можно сказать, всегда были на грани, а то и хуже. Профессор оказался хорошим рассказчиком. Первые минуты он еще нервничал, сбивался, говорил с запинками, но вскоре привык и, словно словив поток, начал плавно излагать свою историю. Иногда он даже давал пояснения или высказывал какие-то предположения, например, о действиях императора и гвардейских ученых, к которым даже когда-то причислял и себя. С увлечением он рассказывал и о своих проектах. Так, например, я узнал о том, как он создавал клетку для сущности изнанки самых высоких рангов. Позже результатами этих исследований воспользовались люди императора, улучшив ее с помощью крови бога фиолетового мира. Клетка и была одним из детищ профессора, но и другие его исследования оказались не менее удивительны. Как я понял, Зиновьев был гением с большой буквы, и не только это касалось процесса исследований. Он каким-то образом умудрялся находить и собирать вокруг себя талантливых молодых ученых, которые делали часть его работы. Благодаря этому ему удалось в кратчайшие сроки разобраться не только с хорьком, умеющим подчинять своей воле других разумных, но и разработать на основе силы другого хорька, того самого, что напал на меня с рейд-лидером в Синем мире. Когда рассказ Зиновьева дошел до взаимодействия с главой белых драконов и самим кланом, я обратился вслух. То, о чем рассказывал профессор, казалось мне немыслимым. Например, их авантюра с ящероподобными тварями в Золотом мире и попытки поймать меня с помощью руководства клана Защитной Чаши. «Они продали всю информацию о тебе, Ян», — кивнул профессор. «Рассказали все. Благодаря этому я и смог найти тебя тогда в Золотом мире. Мы многое узнали о том, кем ты был раньше и как изменился после того рейда в Алый мир. Дальше все было делом техники и умением собирать и сопоставлять факты. Ты больше не человек. Аналитики предположили, что тебе удалось найти одну из машин-преобразователей цивилизации Алого мира и, воспользовавшись ей, изменить себя. Вижу по твоим глазам, ты думал, что эти машины никогда не находили? Находили, но еще никому не удавалось удачно использовать ее. Это все приводило к мгновенной смерти в лучшем случае. Однако то, что произошло с тобой и теми хорьками, такого еще не случалось. Это действительно так. Согласно моим предположениям, ты получил в Алом мире куда больше хорьков, а именно управляющий изменениями специальный модуль. Возможно, паразит. Я ведь прав? Мне кажется, вы немного забыли, кто кого допрашивает, профессор. Не смог я удержаться от усмешки.